М. Мак. Мак снотворный. Папавер сомниферум. Средь полей на всем пути маков алые цветы в жаркий полдень золотой, качая сонной головой, усыпляют пчелок рой. Мэдисон Джулиус Кавейн. Страна сердец, ставшая целой. Мало что еще так ярко напоминает ленивый летний полдень, как вид маков, покачивающихся на легком ветерке. Они являются привычными постояльцами лугов и полей, парков и придорожных обочин, обеспечивая всплеск цвета и обильный источник пищи для насекомых, зависящих от пыльцы, таких как пчелы, мотыльки и бабочки. Их склонность к росту на поврежденной почве, например, на полях сражений, тоже привела к тому, что мак стал символом памяти для ветеранов и тех, кто погиб в конфликтах, причем для этой роли выбран именно мак-самосейка. Цветок также славится успокоительными свойствами и ролью в производстве опиума. Мак, ответственный конкретно за это, мак снотворный, хлебный мак или, как его еще называют, опийный мак. Еще древние римляне знали о его способности вызывать сон. И они верили, что Церера, стремясь заглушить горе из-за потери дочери Прозерпины, создала мак как средство даровать себе забвение. Английский поэт XVII века Уильям Браун говорит об этом творении. «Мак, приносящий сон, Цереры освящен. Потерей Прозерпины была удручена, промучилась всю ночь, проплакала она. И никакая сила никак не помогла. И только мак действительно облегчил ее сон. Поев крупинок маковых, тот сон приобрела, обманув все горести, что пережила». Много веков назад врачи использовали мак в качестве лекарства для пациентов, которым требуется успокоительное или седативное средство. Из-за того, что в более жарком климате можно получать два урожая в год, мак был доступнее, чем другие снотворные средства, такие как мандрагора, для созревания которой требуется 3 года. Высушенные чашелистики или сами семена смешивали с чаем, чтобы облегчить боль, кашель и стимулировать сон. Поль де Рапен описал это так. «Маковый сок, что из семени спелого льет, в медицине известен, и всем он дает приятного отдыха в трудную ночь и кашель и боли в груди уберет». Только в 1805 году из мака извлекли морфин и, по существу, опиум, который делается из высушенного млечного сока семенных коробочек. Он использовался в качестве обезболивающего и для успокоения беспокойных младенцев. Гомер упоминает об опиуме в «Одиссее», называя его «Непентес», «разрушителем горя». Он приписал его открытие египтянам, и это вещество действительно упоминается еще в 1550 году до нашей эры в папирусе Эберса как метод предотвращения чрезмерного плача детей. Удивительно, но использование побочных продуктов из мака в качестве лечения детей с коликами продолжалось вплоть до последних 50 лет. В XVI веке опиум чаще всего применялся в виде лауданума, смеси опиума и алкоголя, обычно бренди, который назначался в качестве обезболивающего средства. Обычно его принимали взрослые от боли и бессонницы, а также его давали с ложечки беспокойным младенцам. Позже лауданум был использован в популярном в начале 1700-х годов препарате Готфри, в котором обезболивающее сочеталось с сахарным сиропом и предназначалось в качестве успокоительного средства специально для детей. А те, кто не мог позволить себе ортодоксальное лекарство, пользовались другим способом. Как отмечалось в 1800-х годах в болотном крае Норфолка и Кембриджшира, где опиумная зависимость была особой проблемой, он заключался в следующем. Сырые семена мака заворачивали в муслин и замачивали в чае или сахарной воде. Затем сверток давали пососать больному ребенку. Возможно, это приносило уставшему родителю некоторую передышку, но риски использования производных мака для лечения или укачивания детей были серьезными, а показатели детской смертности от употребления опиума — высокими. В 1600-х годах врач Николас Кульпеппер отметил по этому поводу. Передозировка вызывает неумеренное веселье или глупость, покраснение лица, отек губ, расслабление суставов, головокружение, глубокий сон, сопровождающийся беспокойными сновидениями и судорожными приступами, холодный пот и часто смерть. Неудивительно, что маковый чай и опиум применялись и в более гнусных целях. В 1800-х годах можно было стать жертвой одурманивания. Политические сторонники в ночь перед выборами подмешивали в напитки избирателей оппозиции лауданум, чтобы те проспали выборы. Из Бейсингстока, Англия, приходит еще одна история, которая с другой стороны раскрывает опасность седативного действия мака. Она начинается со знака, установленного на кладбище Саут-Вью. Миссис Бланден, жена Уильяма Бландена, была похоронена заживо на этом кладбище в июле 1674 года. Парламент оштрафовал город за халатность. Элис Бланден была, как гласит надпись, похоронена заживо не один раз, а дважды, до ее безвременной кончины. В записях говорится, что пока ее муж был в отъезде по делам, Бланден выпила такое количество макового чая, что впала в глубокий сон, и никто не мог ее разбудить. Врач при помощи зеркала проверил дыхание и объявил ее мертвой. С ее мужем связались, и тот попросил отложить похороны до его возвращения. Однако лето было жарким, и остальные члены семьи решили не тянуть с похоронами, чтобы тело не начало разлагаться. Элис была крупной женщиной, и они с трудом втиснули ее в гроб, придерживая руки и ноги, чтобы закрыть крышку. Через два дня после похорон двое мальчиков, игравших на кладбище, услышали приглушенный голос и крики, доносившиеся из-под земли. Мальчики побежали в школу и рассказали своим учителям, но так как они славились озорным поведением, им не поверили, и директор наказал их за ложь. Однако на следующий день директор отправился туда сам и услышал мольбы женщины. К тому времени, как собрали людей с полномочиями для вскрытия могилы, наступил вечер. Когда гроб, наконец, открыли, покрытое синяками тело Элис Бланден практически выпрыгнуло. Люди решили, что синяки появились из-за недостатка места в гробу. Когда тело осмотрели, то не обнаружили никаких признаков жизни. Поскольку труп хранить было негде, а коронер должен был приехать только на следующий день, Элис вернули на ночь в могилу. Ее не стали засыпать полностью, но приставили охранника. Но в ту ночь пошел сильный дождь, и охранник покинул пост. Наступило утро, и жители вместе с коронером обнаружили, что она оторвала большую часть покрывала, расцарапала себя в нескольких местах и так разбила губы, что весь рот был в запекшейся крови. По крайней мере, на этот раз Элис определенно была мертва. Поскольку выявить виновных не представлялось возможным, город был оштрафован за халатность, а метод проверки дыхания при помощи зеркала, широко используемый в то время, исключили из рекомендуемой практики. Многие мифы, легенды и суеверия, связанные с маком, переплетаются с его снотворным и успокаивающим действием или в плохих руках с его способностью убивать. Греко-римские боги Гипнос — сон, Танатос — смерть и Никс — ночь — часто изображались держащими маки или увенчаны ими, а семена мака помещали внутрь гроба покойника, чтобы побудить тело спать, а не возвращаться к жизни. Использование семян мака таким образом, скорее всего, в меньшей степени относится к его снотворным свойствам и в большей — к древней традиции — защите от демонов и вампиров. Суеверие, о котором идет речь, распространилось из Римской империи по всей Европе. Если на пути монстра разбросать что-то мелкое и многочисленное, чудовище вынуждено остановиться и сосчитать каждую частицу, прежде чем продолжить преследование. Этот миф существует в различных вариациях. В качестве отвлекающих предметов, в числе прочих, называют рис, хлебные крошки и желуди. Помогает отгонять ведьм и злобных духов кустик розмарина, посаженный у дома, так как, по той же логике, они будут вынуждены остановиться и сосчитать тысячи крошечных листочков. Возможно, именно с этой мыслью люди в давние времена помещали семена мака в гробницу. защитить тело умершего от нападения злых духов или от превращения в одного из них.